Тот в лачуге один из труппы графа Олафа. Который? Который не то мужчина, не то женщина, ответила Вайолет. Клаус содрогнулся. Самый кошмарный. Я не согласна, возразила Вайолет. По-моему, самый кошмарный лысый. Фас! Прошипело солнышко, возможно, желая сказать, обсудим это в другой раз. Он тебя заметил? То есть она заметила? Поинтересовался Клаус. Нет, он, то есть она, спит. Но в руке держит связку ключей. Они нам наверняка понадобятся, чтобы отпереть ворота и отвязать лодку. Ты хочешь сказать, что мы украдем лодку? Спросил Клаус. У нас нет выбора, ответила Вайолет. Разумеется, кража преступление. И кроме того, это невежливо. Но как большая часть невежливых поступков, кража простительна при определенных обстоятельствах. Она непростительна, если вы, скажем, находитесь в музее и решили, что та или иная картина будет смотреться лучше в вашем доме, и вы попросту хватаете картину и уносите домой. Но если вы очень-очень голодны и не можете раздобыть денег, то простительно будет схватить картину, унести ее домой и съесть. «Мы должны добраться до гиблой пещеры как можно скорее», — продолжала Вайолет. «А единственный способ — украсть парусную лодку». «Да, понимаю», — согласился Клаус. «Но как заполучить ключи?» «Не знаю», — призналась Вайолет. «Дверь в лачугу скрипучая, и если мы попробуем открыть ее пошире, боюсь, мы разбудим его или ее». «Ты могла бы залезть в окно», — предложил Клаус. «Если встанешь мне на плечи, а солнышко покараулит». «А где солнышко?» — нервно спросила Вайолет. Они с Клаусом посмотрели вниз и увидели только пальто Клауса, сиротливо сгорбившееся на земле. Они оглядели пристань, но увидели только билетную будку и пенящиеся воды озера, которое темнело в надвигающихся сумерках. «Ее нет!» — закричал Клаус. Но Вайолет приложила палец к губам и, встав на цыпочки, снова заглянула в комнату. В приоткрытую дверь на четвереньках вползало солнышко, стараясь по мере возможности ужать свое тельце, чтобы дверь не открывалась шире. «Она уже внутри», — прошептала Вайолет. «В лачуге?» — Клаус задохнулся от ужаса. «Нет-нет, надо остановить ее». «Она очень медленно подползает к спящему». Вайолет боялась даже моргнуть. «Мы же обещали родителям заботиться о ней», — шепнул Клаус. «Мы должны удержать ее». «Протягивает руку к связке ключей», — задыхаясь, проговорила Вайолет. «Осторожно вынимает ключи из его руки. Не рассказывай мне больше ничего», — пробормотал Клаус, когда молния прочертила небо. «Хотя нет, рассказывай, что там сейчас?» «Ключи уже у нее», — продолжала Вайолет. «Она берет их в рот и ползет обратно к двери. Она вся съеживается и протискивается в приоткрытую дверь». «Она справилась!» — в изумлении произнес Клаус. К ним с торжествующим видом подползла солнышко с ключами в зубах. «Вайолет, она справилась!» Клаус крепко обнял девочку как раз в ту минуту, когда прогремел раскат грома. Вайолет улыбнулась солнышку, но улыбка тут же исчезла, как только Вайолет заглянула в окно лачуги. Гром разбудил олафовского приспешника, и теперь Вайолет с тревогой наблюдала, как громадное существо уставилось на пустую руку, потом на пол, на котором солнышко оставило следы своих мокрых от дождя коленок, а затем перевело взгляд на окно и увидело лицо Вайолет.